часов утра, накануне бракосочетания, Джон Дин подал Филиппу чай. Принц выглядел вполне довольным жизнью и совершенно не волновался. Как обычно, он позавтракал тостом с кофе, надел свою обычную морскую форму, не забыв прикрепить новёхонький орден подвязки. Церемониальная шпага досталась Филиппу от деда, принца Льюиса Баттенберга. Дяде Маунтбеттену, вероятно, это было особенно приятно. Впрочем, возможно, и сама идея исходила от дяди. Филипп собрался в два счета и после непродолжительной внутренней борьбы отказался от всегдашней утренней сигареты. Накануне он пообещал Елизавете, что бросит курить. Они с Милфорд Хейфеном выпили джина с тоником и ровно в 11 отправились в Вестминстерское аббатство. Принца провожали слуги, в том числе заплаканная мисс Пай, прослужившая в доме горничной более 50 лет. Филипп всем пожал руки, а репортерам, которые, собственно, озябли у входа, дожидаясь его появления, распорядился подать кофе. Утро Елизаветы, 20 ноября, началось ритуальной чашки чая, которую подала принцессе в постель верная Бабо. На террасе дворца заиграл оркестр шотландских волынщиков. Ровно в 9 прибыл Харнер со свитой портных. Понадобился 1 час и 10 минут, чтобы окончательно подогнать свадебное платье с 15-футовым шлейфом. В последний момент началась паника, потому что тиара, присланная королевой Марии, вдруг лопнула. Пришлось в спешном порядке ее чинить. Принцесса пожелала надеть двойное жемчужное ожерелье, подаренное ей родителями. Однако выяснилось, что ожерелье все еще находится в Сент-Джеймском дворце среди прочих подарков. Джока Конвилла, нового секретаря принцессы, срочно отрядили во дворец, и посланцу пришлось протискиваться через толпы зевак, чтобы успеть вовремя обернуться в оба конца. Затем долго не могли найти невестин букетик, который в конце концов отыскался в выдвижном ящике. Наконец, в 11:15 невеста вместе с отцом в огромной ирландской карете отправилась в Вестминстерское аббатство. В это утро Елизавету окружали люди, с которыми она провела все детство. Если утренний чай ей подавала Бобо, то на запятках кареты стоял лакей Сирил, прослуживший у нее уже 10 лет. Елизавета лично пригласила Сирила на свадьбу, однако главный лакей был строг. «Нет, вы на службе, поедете на свадьбу на запятках». Перед королевским экипажем выступал почетный караул гвардейской кавалерии. Развивались плюмажи, ослепительно сверкали кирасы и ботфорты. Впервые за 6 лет гвардейцы нарядились по всей парадной форме. В аббатстве уже ждали приглашенные. Все дамы пришли в длинных вечерних платьях, хотя церемония происходила утром, в длинных перчатках и шляпах. Одним словом, архиепископ Йоркский был весьма далек от истины, когда заявил в своей приветственной речи, что бракосочетание проходит точно так же, как в любой деревенской церкви нашего благосклонного королевства. Когда новобрачные расписывались в приходской книге, король и его мать чуть не расплакались от переполнявших их чувств. Георг VI даже сказал архиепископу: «Когда выдаешь замуж дочь, волнуешься гораздо больше, чем в день собственной свадьбы». После церковной церемонии во дворце состоялся свадебный завтрак. Стол был украшен белым вереском и миртом. Именно из вереска и мирта состоял свадебный букет королевы Виктории. Цветы были специально присланы из Бальморала. По приказу их величеств речи за столом произносились недлинные. Георг и его супруга не забыли, как замучили их длинными выступлениями родственники в день их собственной свадьбы. Елизавета вышла в шелковом платье цвета «Любовь в тумане». Для свадебного путешествия Хартнелл шил ей дорожное пальто из голубого бархата, а шляпа у принцессы была синяя, фетровая, с голубыми страусовыми перьями. Молодых в дорогу провожали родственники, выстроившиеся на парадной лестнице и осыпавшие Елизавету и Филиппа розовыми лепестками. До вокзала Ватерлоо новобрачные ехали в открытом экипаже, хотя было очень холодно. Правда, в ногах у принцессы стояла бутылка с горячей водой, а кроме того, ее согревала Сьюзен, любимая собака ее высочества. Кроме охраны, в свадебное путешествие с молодоженами отправились Бобо и Сирил.